Суп из омаров. На две порции 1 столовая ложка сливочного масла, 200 граммов омаров, 2 стакана сливок, соль, перец по вкусу. Положить в чашу для варки риса масло, омаров, влить сливки, посолить, поперчить. Варить на пару 3 минуты. Подать с обжаренными в масле гренками из белого хлеба.